достанет свет, не уйдет наверх, не устанет дождь, не замоет грех, не устанно жить, горе не видать, преспокойно спать, так и не догнать. Плыть к полярным китам, ведь горизонт там. Плыть к полярным китам, наш горизонт там. Не зависит свет, не растет трава, не стоит бетон, не цветет рассвет. Неустанно плыть, берегов не знать, одиноко жить, постоянно ждать. Смерть не увидит тебя, я умру вместо тебя. Смерть не увидит тебя, твой горизонт, я. Неустанно мочь, не хотеть, но стать, отворить и встать, выйти и летать, выйти и летать, выйти и летать, летать. Сны никому не страшны, они только нам и нужны. Плыви к полярным китам, наш горизонт там. Наш горизонт там. Наш горизонт там.